Глава четвертая. «Здесь?» — спросил Пембертон, подъезжая к тротуару. «Да», — ответил Фоули, — «но давайте проедем к гаражу, чтобы ваша машина не мешала строителям. Я решил расширить гараж, как раз сегодня они должны закончить». «С кого мы начинаем?» — спросил Пембертон. «Мне кажется, если вы поговорите с моей женой, вам больше никто не потребуется». «Нет, мы встретимся со всеми. Как насчет повара-китайца? Он дома?» «Конечно. Его комната над гаражом». «А где живет шофер?» «У меня нет шофера. Когда надо, я сам сажусь за руль». «Ну что ж, пойдем к китайцу. Мейсон, вы не возражаете?» «Нет, но я бы хотел, чтобы перед отъездом вы встретились с моим клиентом». «Обязательно? Это его дом, Фоули?» «Да, тот, что слева». Они подъехали к гаражу, около которого трудились рабочие. «Подождите меня здесь», — предложил Фоули, — «а я приведу Авонга». Фоули направился к гаражу, но тут хлопнула дверь, и послышался женский голос. «О, мистер Фоули, я должна немедленно поговорить с вами. У нас неприятности». Женщина осеклась на полуслове, увидев полицейскую машину. «Что-нибудь с собакой?» — спросил Пембертон. «Я не знаю», — ответил Фоули и пошел к дому. На пороге стояла молодая женщина лет 27 в домашнем платье и фартуке, с перевязанной правой рукой. Гладко зачесанные волосы, отсутствие косметики и неряшливый наряд, тем не менее, не могли скрыть ее красоты. Глаза Пембертона превратились в щелочки. «Моя домоуправительница», — пояснил Фоули. «О-о-о», — многозначительно пробурчал Пембертон. «Что случилось?» — спросил Фоули, когда они подошли поближе. «Принц укусил меня, он заболел». «Как это произошло?» «Я не знаю, по-моему, его отравили. Он вел себя очень странно. Я вспомнила, что вы говорили о соли, которую надо положить ему под язык, если он внезапно заболеет. Я так и сделала, а он меня укусил». Фоули взглянул на ее перевязанную руку. «Сильный укус?» «Нет, мне кажется, ничего страшного». «Где он сейчас?» «Я заперла его в спальне после того, как соль подействовала, но я подумала, что вы должны знать об этом, об отравлении». «Ему лучше?» «Похоже, что да. У него были спазмы?» «Нет, он лежал и дрожал. Я позвала его пару раз, но он не реагировал, будто находился в ступоре». Фоули кивнул и повернулся к Пембертону. «Миссис Бентон, это... мистер Пембертон, представитель шерифа, и мистер Мейсон, адвокат. Эти джентльмены расследуют жалобу, поданную одним из наших соседей». «Жалобу?» — удивленно переспросила миссис Бентон. «Да, насчет того, что мы нарушаем тишину». «Мы?» «Не мы сами, а...» «Одну минуту», — перебил его Пембертон. «Позвольте мне задать несколько вопросов».